Глава 8. 2009 год. Саратов. Сеанс гипноза ничего не дал. Джейн, сидя прямо на стуле, казалось, уснула. И лицо ее не выражало абсолютно ничего. Психиатр-гипнотизер, которого привел Виктор Сергеевич, задавал ей какие-то вопросы, пытался ввести в транс и выяснить, что же с ней произошло после того, как она прилетела в Москву, но все оказалось тщетным. После сеанса она долгое время не могла не то что проснуться, а просто прийти в себя. Смотрела на нас растерянным взглядом, пытаясь, вероятно, понять, где она находится и кто ее окружает. Но потом все же узнала нас и даже нашла в себе силы улыбнуться. «Ну что, как все прошло?» — спросила она у гипнотизера Станислава Васильевича, суховатого серьезного старика, который то и дело бросал на свою подопечную подозрительные взгляды. «К сожалению, пока не удалось что-либо выяснить, но это же был лишь первый сеанс. Думаю, что в следующий раз, если вы, конечно, не возражаете и позволите мне поработать с вами, нам удастся пробудить вашу память», — сказал он чуть слышно. Его задумчивый вид почему-то расстроил Глафиру, которая всегда верила в гипноз и считала, что это единственный способ вернуть человеку память. После сеанса Джейн снова уложили в постель, и Виктор Сергеевич поставил ей систему, после чего пациентка осталась одна в комнате, а все остальные собрались в гостиной за чаем. «Ну, что скажете, Виктор Сергеевич?» «И вы, Станислав Васильевич?» — спросила Лиза. «В каком состоянии находится Джейн?» «Здесь и предполагать нечего. Ее били. Причем по голове. У нее наверняка сотрясение головного мозга. И ей просто необходимо сделать томограмму», — сказал Виктор Сергеевич. «Она перенесла сильный шок плюс реальные физические травмы. Однако следует заметить, что, несмотря на пережитые страдания, она находится сейчас в более-менее стабильном состоянии. И что самое главное, вполне адекватно. К счастью, она не помнит себя лишь в течение вполне конкретного отрезка времени, то есть одного месяца. В остальном же она отлично понимает и помнит, кто она такая, адрес и все остальное, что значительно повышает ее шансы вспомнить интересующие нас факты ее жизни. Ее, безусловно, необходимо обследовать как можно тщательнее и назначить лечение. Но, насколько я понимаю, девушка эта попала к вам случайно, поэтому я не представляю, кто оплатит обследование и лечение». «Я все оплачу», — произнесла Лиза. «Но хотелось бы, конечно, узнать, кто же такое с ней сотворил. И не связано ли это нападение на нее с теми обстоятельствами, о которых она упоминала?» Глафира взглянула на Лизу и вдруг поняла по ее виду, что она увлеклась этой историей и что теперь, какие бы расходы ей ни грозили, она сделает все, чтобы понять, не пахнет ли здесь питерским наследством. Или, напротив, может, то, что с Джейн произошло, имеет английские корни? Ведь она, если ей верить, богатая девушка. И у нее тоже могут быть наследники, родственники. Лиза поблагодарила Станислава Васильевича, расплатилась с ним за визит, пообещав, что позвонит, когда они будут готовы к следующему сеансу. К тому времени было пора останавливать систему. Виктор Сергеевич захлопотал возле Джейн, заклеивая пластырем ранку от иглы на руке, щупая пульс и даже взбил ей подушки. Лиза заплатила и ему за работу, после чего спросила Джейн, смогут ли они вернуться к ноутбуку, чтобы заняться конкретным делом — поиском в интернете ее кузена Юрия. Утомленная Джейн закивала головой, мол, она на все согласна. «Лиза, ты садистка», — прошептала ей на ухо Глафира. «Оставь ее в покое. Откуда мы знаем, какие лекарства в нее влили? Смотри, как она раскраснелась, и глаза просто горят». «Глаша, ну пусть она хотя бы попытается связаться с ним. Тогда, когда мы просматривали ее переписку, его в сети не было. А вдруг он сейчас на связи и ждет ее?» Джейн, которая слышала все, устало улыбнулась. «Лиза права. Давайте уже посмотрим. Может, он действительно в сети?» Через несколько минут все трое замерли перед экраном. Юрий был в сети. Джейн тоненькими пальчиками быстро набрала текст по-английски «Юрий, как дела?». Это была совершенно нейтральная фраза, после которой в случае, если Юрий ждал ее, вызовет реакцию «Где ты? Куда пропала? Что с тобой?». По этой реакции уже можно будет судить о том, причастен ли кузен к несчастьям, которые обрушились на голову Джейн, или нет. Немедленно последовал ответ. «Джейн, это ты?» «Да, Юрий, это я». «Ты где?» «Подождите», — вдруг воскликнула Лиза. «Смотрите. Он спрашивает, на самом ли деле это Джейн, во-первых. Во-вторых, интересуется, где она». «Правильно», — сказала Глафира. «И что же в этом удивительного?» «Удивительное заключается в том, что он почему-то не задавал этих вопросов месяц тому назад, когда они не встретились или когда он не встретил ее». «Но я же могла разговаривать с ним по телефону», — неожиданно проговорила Джейн. «У меня роуминг. Мы могли спокойно общаться не только по интернету. Думаю, именно поэтому в нашей переписке нет этих вопросов. Если, предположим, на меня кто-то напал и ограбил, значит, украл и телефон. Юрий мог звонить мне, но ответа он, естественно, не получил. Я знаю себя. Знаю, как я бы поступила, если бы прилетела в Москву. Первым делом позвонила бы тому, кому я летела, то есть Юре, и сказала бы, что я на месте. Думаю, что я договорилась с ним, что он меня встретит, но он, предположим, не встретил. И тогда я тем более позвонила бы ему из аэропорта. А он, наверняка зная, каким рейсом я лечу и что я уже в Москве, понимал, что я не могу уже выйти на связь в интернете. Вот, собственно, и все, что я хотела сказать». «Девочки, мы сделали очень большую паузу. Смотрите, что он еще написал», — сказала Лиза. «Джейн, куда ты пропала? Почему не отвечаешь? Что с тобой?» «Джейн, для нас главное сейчас узнать номер его телефона и московский адрес. Поэтому напиши, что ты хотела бы поговорить с ним прямо сейчас, чтобы он сообщил тебе номер телефона». «Хорошо, я поняла». И Джейн тут же настрочила: «Юрий, мне необходимо с тобой поговорить. Напомни мне, пожалуйста, номер твоего телефона». Буквально через несколько секунд появилось сразу три номера. Два мобильных и один, судя по коду, домашний. «Прекрасно», — воскликнула Лиза. «Ну вот, сейчас все и выяснится. Я принесу тебе телефон, и ты поговори с ним. Постарайся узнать все, что было связано с твоим приездом в Москву». Через пару минут Джейн уже разговаривала со своим кузеном на английском. «Она так хорошо владеет русским, почему они говорят на английском?» — удивилась Глафира. Джейн так разволновалась, что по щекам ее потекли слезы. «Ты понимаешь, о чем они говорят?» — спросила Глафира у Лизы. «Да, почти все. Она расспрашивает его, должен ли он был ее встретить. И, судя по ее репликам, он ее все-таки встретил. Вернее, он был в аэропорту, вот только ее там не оказалось. Глаша, наберись терпения, она сейчас сама все расскажет». Между тем разговор Джейн подобрался к теме адреса. Лиза дала ей ручку, и Джейн написала на листке домашний адрес Юрия. «Я объяснила ему, что в данное время нахожусь в больнице, что не помню, что со мной случилось, что меня, судя по всему, избили и ограбили, и все в таком духе. Он ужасно расстроился, сказал, что готов приехать за мной прямо сейчас». «И что ты ему ответила?» «Сказала, что позвоню, что пока еще не знаю, когда меня выпишут». «Очень хорошо», — похвалила ее Лиза. «И вообще, по-моему, все замечательно складывается». «Да, жаль, что у тебя нет документов». «Очень жаль. Если бы был паспорт, отвезли бы мы тебя сейчас в Москву, а там бы ты уже сама решила, куда тебе ехать, в Питер или Лондон». «Да какой уже Питер? Только домой, домой!» — воскликнула Джейн. «Хватит, напутешествовалась уже». «Ну что ж, давайте подведем итоги и выработаем план действий. Сначала тебе надо поправиться. Пока будешь находиться здесь, будь на связи с Юрием. Общайся с ним так, как раньше. Поскольку он откликнулся и ваш разговор с ним состоялся, больше того, теперь мы знаем его телефон и адрес, все это свидетельствует о том, что он не имеет к этой истории никакого отношения. То есть это не он напал на тебя и все такое». «Да, конечно же, нет», — замахала руками Джейн. «Я с самого начала это знала. Юрий — прекрасный человек». «А вот и чудесно. Значит, на тебя напал кто-то другой. Да, жаль, что нельзя, позвонив в Националь, спросить напрямую, остался ли в номере твой багаж и нет ли там твоей сумки с документами, сказала Глафира. Сложно что-то предполагать. Да, скорее всего, такой информации мы не получим. Но, с другой стороны, ведь ты же, поселившись там, вряд ли оплатила месячное пребывание. Возможно, ты заплатила за пару дней вперед, а потом исчезла. По-хорошему, тебя должны искать. И наверняка обратились в милицию. И как это я раньше об этом не подумала? Лиза кому-то звонила. Глафира же не спускала с нее восхищенных глаз. Она знала, что у Лизы в Москве много друзей и в адвокатуре, и в прокуратуре, и в милиции. Со многими из теперешних москвичей она училась вместе. «Седов, это я, Лиза Травина», — услышала Глафира с Джейн. «Как там столица?» «Понятно. Ты можешь сейчас говорить?» «Вот и хорошо. Послушай». И Лиза в двух словах объяснила своему московскому приятелю ситуацию с Джейн. «Помоги выяснить, что стало с ее багажом. И главное, сохранились ли ее документы. Запиши. Джейн Чедвик». Седов перезвонил через час. Лиза, слушая его, не проронила ни звука. И только в самом конце, когда лицо ее выражало уже крайнюю степень удовлетворения, она проговорила: «Вот спасибо тебе. Ты просто молодец». И она чмокнула трубку. «Девочки, и багаж на месте, и документы, и все кредитки. Джейн, у тебя все хорошо. Можно сказать, что тебе сказочно повезло». Джейн обхватила ладонями лицо и замотала головой. Она снова заплакала, но теперь это были слезы радости.